«Спасибо», — развернув конфету, несколько по-отечески протянул вынужденному принять ее Виктору его старший коллега, прежде чем с невозмутимым видом продолжить расспросы. «И позвонил он вам, получается, уже когда вы проснулись?» «Да», — повинился, что, мол, с подружкой часов не наблюдал, поросенок такой, вот совсем и позабыл про мамочку, но обещал контрольную написать на отлично. Утерев слезинку, умилялась Софья Самуиловна, вещи о ненаглядном детятке. Элечка, лапочка, обещала подтянуть его. Замечательная девочка, я ее вот с таких лет знаю, и папа у нее положительный. Жаль, молоденьких любит, проказник. А где они сейчас, вы говорите? Так не говорила ж. Поехали покупать купальник девочке, собираются на выходные рвануть на большое озеро, там у нас дача в Чистенке. А деньги, извините, что любопытствую, вы ему сами даете, или он подрабатывает где-нибудь? Все же девушка, это всегда расходы. Кино там, мороженое. Ох, это даже уже в моем детстве устарело. Сейчас запросы у девочек несколько поменялись. Ну-у-у, тоже скажете, шутливо оспорил весельчак, отставив пустую чашку, но тут же задумался, сделано печальной миной. Хотя может и так, давно уже никого не водил в кино. Ну, вы еще очень даже. А можно мне еще чаю, Софья Самуиловна? Громко прочистив горло, прервал Виктор эту, прям прелюдию уже какую-то. Конечно, конечно, Витенька, вот, и возьмите печеньку. Вкусно, вот и хорошо, вогнала в краску рыжего эта коварная женщина, отчетливо показав, кто здесь настоящий мужчина, а кто просто мальчик, что Виктора не особо-то и заботило, но слегка обидно все же было. Что же касается карманных денег Славика, то у нас взаимозачет по итогам четверти. Он мне, хорошие отметки, я ему, гонорар за успеваемость, причем со очень прогрессивной шкалой. Так что мой ребенок, можно сказать, подрабатывает у меня же, предпочитая не прозябать хорошистом, а шиковать отличником. А за неуды вы, полагаю, еще и штрафуете, беспощадно. Крупные же выплаты 4 раза в год, а не за каждую оценку по отдельности, способствуют развитию финансовой дисциплины и формированию накоплений на подобные случаи. Все по-взрослому. Ясно, спасибо вам большое за уделенное время и угощение, Софья Са, для вас. Просто Сонечка. В общем, нам пора. Всего хорошего. Заходите еще. Я буду ждать. От последних слов, а точнее интонаций, даже Виктору непроизвольно захотелось как-нибудь заглянуть, но он, увы, удостоился лишь теплой, словно материнской улыбки, ну и легкого пинка в спину от сдерживающего улыбку Петровича, когда с неуверенным видом пытался разобраться в своих желаниях, застряв на выходе. Ах да, забыл спросить, остановился уже в дверях мужчина в сером костюме. Вы не могли бы дать мне контакты Эльвиры Самовой? Подсказала потянувшаяся к смартфону. Сонечка, та самая, Самова? С непонятной интонацией переспросил, замерший с откровенно дежурной и даже несколько механической улыбкой на лице, так и не попросивший называть его Павликом, мужчина. Да, а Артурчик, ее папа, как само собой разумеющееся и все объясняющее, сообщила очаровательная его собеседница. Тогда не нужно. Артура Германовича, кто же не знает, закончил он явно не так, как намеревался сначала. Ну, тогда всего хорошего, проводила гостя Силина. До свидания. Уже после закрытия двери себе под нос произнес задумчивый Павел Петрович. Генерал Самов не удержался наконец, до того старавшийся не отсвечивать Виктор. Угу, брат Сашки, то ли ответил, то ли сам для себя озвучил свои мысли вслух, пребывающий в задумчивости седоволосый, а затем встрепенулся и, чуть подумав, внес немного подробностей о своих взаимоотношениях с родителем Элечки. У меня с ним, еще там, за речкой, не сложилось. Да и с братом они всегда были как кошка с собакой. Да, Александр Германович был жестким человеком, профи. Многому научил, словно припоминая, с немалым уважением отозвался Виктора дядя Эльвиры, явно покойным. А брат у него полная противоположность, невесело дополнил Петрович. Политик в погонах и чинах, ты мне говоришь, хмыкнув, я почти на 10 лет старше его и подполковник. Да вам же, Павел Петрович, плевать, с интонацией, мол, нас не проведешь, озвучил свое мнение на сей счет рыжий. Плевать не плевать, а из-за подобного вот, дело страдает, уже серьезно ответил его собеседник, добавив с некоторой, несвойственной ему жесткостью. Страна погрязает в, неважно. Так что с Силиным и Самовой, решил перевести тему молодой. Что-что, проверять, конечно, Самов не Самов, а я родине служу, а не, вот это вот», едва не сплюнув в конце, проворчал старшой, а затем с хитринкой добавил, обрадовав добровольца почетным назначением: «Этим займешься ты, Рябов, так что работай, Витя, работай». «Понятно», вздохнув, смиренно принял младшой. «Что тебе там понятно? К аномалии веди давай, так и не посмотрели ж». На следующий день, в школе, Силин, а точнее та его часть, что досталась от Фрейза, никак не мог привыкнуть к интенсивности, стремительности событий этого мира, как несложно догадаться, обусловленным скоростью оборота информации. В его-то мире самым быстрым средством доставки новостей были почтовые небесные киты, эдакие полумагические дирижабли, способные со схожей земным аналогом скоростью преодолевать расстояние, разнося известия. Здесь же, благодаря насыщенности средствами фиксации событий, как правило в виде оснащенных камерами смартфонов, ну и, понятное дело, из-за приличного покрытия операторами связи, события, например, произошедшие на другом конце мира, уже спустя невообразимо несопоставимое количество времени становилось достоянием общественности во всех уголках планеты, образно говоря. Скорость же, с которой подобные удивительные возможности стали само собой разумеющейся обыденностью, да чего говорить, если даже мать Славика, согласно его воспоминаниям, еще помнит времена идущих по несколько дней писем и открыток от бабушки, ну и отсутствие сердечных приступов у близких, если привычно не ответь на звонок. Так вот, подобная бурность развития технологий и вовсе смущала Кима, пусть и весьма оперативно однажды переобувшегося, как говорится, в воздухе с приходом Великой Освободительной Армии Справедливости, ВАС, но все же привычного к большей основательности и степенности бытия. А тут все так динамично и закономерно требуется соответствующей оперативности в реакции, ибо в мире стремительно развивающегося, если не развитого уже, глобализма, всегда есть множество сил, стремящихся погреть руки даже на самых удаленных не то что изменениях, а даже еще просто лишь веяниях. Вот и выходило, что в новом мире нужно быть более расторопным, чему превосходной иллюстрацией послужил столь скорый ночной визит кокоса с фюреровцами, ну и все, как снежный ком набирающие интенсивность, последующие события. Особенно не порадовала Вячеслава активность местных спецслужб, которых во вчерашних гостях уверенно опознала своим наметанным глазом многоопытная и далеко не столь легкомысленная, как может казаться, Софья Самуиловна. После очень своевременно вырвавшего мать из объятий Морфея телефонного звонка сына, пришедшегося как раз на период затишья сигнала домофона и отсутствия стуков в дверь, а разбудившего таки ее по причине как раз к тому моменту ослабшего эффекта усыпления силой. Так вот, неглупая женщина в общении с вежливыми и дружелюбными обладателями холодных цепких глаз поступила, как любая нормальная мать, то есть защитила своего ребенка, пусть и выглядело это не как свойственно эмоциональным порывистым натурам, инстинктивно пытающимся поднять больше шума, чтоб от них отстали и все поскорее прекратилось, или с той же целью начинающим давить на жалость самым, пожалуй, страшным для среднестатистического мужчины женским оружием, слезами, а повела себя как и положено адекватным сильным женщинам, то бишь умело используя свои сильные и мужские слабые стороны, обусловленные матушкой природой и тысячелетиями эволюции, ну и которые, как бы ни хотелось лицемерам, наверняка в чьих-то интересах явно же что дискредитирующим в общем-то во многом здравый феминизм, невозможно поменять просто шельмованием, безапелляционно обозвав злом и замшелым атавизмом. Правда, вся эта фальшь, до первой же войны, развернувшейся под их окнами. А вот тем, у кого это уже не первый год, и которых всем прочим, убаюканным мнимым покоем, не понять до начала всего, так вот им такие иллюзии давно уже не свойственны. Автор более чем знает, о чем речь, но, как вы заметили, находит возможность радовать вас продами. Похвалите, короче, его, хотя бы под выпитую за здоровье рюмку, ведь оно, или скорее остатки его, ему ой как не помешает. Когда Силин вернулся вчера поздно вечером домой с каким-то свертком, в обновках, довольный и несколько всклокоченный, то у него состоялся серьезный разговор с Силиной, обеспокоенной интересом представившихся обычными операми, ага три раза, к наверняка что-то натворившему или связавшемуся с кем-то нехорошим сыночке. Ранее, к слову, незамеченному ею в интересовании политикой или просто активной гражданской позицией, как видят это отдельные граждане, зачастую все на карандаше у конторы, но разволновавшуюся женщину, невесть что напридумывавшую себе, все же удалось успокоить и убедить, что все под контролем, А если и не так, то сами виноваты. Правда, при этом впервые испугав мать, не узнающую, в холодном уверенном взгляде собеседника, своего ребенка, которому, что самое страшное, повидавшая этот мир без прикрас женщина верила. Но достаточно было просто по-сыновьи обнять ее и немного побормотать всякую душевную чепуху, гладя по голове, и все наладилось. А после некоторых, приятных уху любящей родительницы, детали и подробности о проведенном вместе с хорошей девочкой личкой шопинге, который обе составные личности нашего героя стойко вынесли, ради дела же, и вовсе все вновь стало безоблачно. Слав, вырвав школьника из раздумий, с проказливой интонацией позвала Рогова, наконец сумевшая подобраться к весьма плотно охраняемому объекту, пока рыжая отлучилась в туалет. «Кристина, ты меня поражаешь», — огорошил внезапной смелостью и прямым взглядом такой непривычный теперь одноклассник. «Как тебе удается так идеально подбирать аромат? Я же рядом с тобой просто теряю волю». «Ага, как тот слон при звуках флейты, который любит рыбий жир, что ли?» С другой стороны подоспела чуть опоздавшая Котова. «Да, ты поняла, Кристин, ты вызываешь у Славочки ассоциации с рыбой. Из МФ вследствие ведут колобки, которые молодежь вполне могли видеть и даже любить, невзирая на то, что данный шедевр пришелся далеко не на их детство». Закончила свою реплику, больше присущую не подруге, а скорее сопернице, светловолосая красавица с объемным бюстом и невероятно трогательными голубыми глазищами неспособного на подобные колкости человека, будучи уже на коленях благосклонно принявшего женское внимание Силина. По-хозяйски, чуть смутив не ожидавшую такого Валерию, обхватив ее за талию, он демонстративно принюхался к ней и в следующий миг поразил не только двух, наверняка теперь бывших, подруг, но и большую часть класса, с охреневанием наблюдавшую за подобными веселыми стартами. Лерочка, лапочка, в отличие от терпкой дерзости и дразнящей пикантности будоражащей мое обоняние Кристиночки, твой вязко-сладенький с лукавыми нотками завлекательный флер просто-таки выводит из равновесия, заставляя мои рецепторы изнемогать от желания получить больше. «Девочки, что ж вы делаете со мной, я же не железный». Мягко, но настойчиво при этом притянув за руку обладательницу черных глаз из-под грозно падающей на них косой челки черного кари, испепеляющих сейчас красную как рак и тяжело задышавшую златовласку, закончил льстец свою речь уже с двумя красотками на коленях. Каждой досталось по одному. «Пописать, блин, вышло, называется», — прошипела с порога упершая руки в бока Эльвира, сегодня как-то неуловимо по-женски изменившаяся, что, впрочем, двум ее соперницам еще только предстоит. А вот чтобы ее Славочка был к этому не причастен, следует что-то делать с необходимостью отлучаться в туалет. Носить бутылочку с собой – не вариант. Хуканский рут, мне в суп, у меня ж теперь только на шее свободное место и осталось. Вот, что значит жадность. Не на шутку озадачившись, выразил свою озабоченность скорее Ким, так как Славик безвольно благоговел от близости занимающих его ноги лучших красоток класса, поражающих сейчас этот самый класс своим интересом к какому-то Тихоне, последние дни совсем потерявшему берега. Нехитрая шутка слегка разрядила обстановку, а вошедшая Ольга Ильинична так и вовсе поспособствовала разрешению назревающего конфликта. Так класс, звонок уже был. По местам, Силин, четырехместную парту для твоего гарема директор откажется заказывать, поэтому служебную записку подавать ему не стану, и не проси. Рекомендую умерить аппетиты, зачем-то коснувшись своим роскошным бедром, затянутым в узкую юбку карандаш, уведомила проходящая мимо мечта всего потока, наверняка устроившаяся в школу для мажоров, чтоб соблазнить какого-нибудь дурика и выдать его за жен за себя. «Олень, Га Ильинична, я подумаю над вашим предложением», — заверил Силин впервые с интересом поглядевшую на него до неприличия сексуальную молодую женщину в строгом, но в то же время и поразительно порочно носимом ею деловом костюме. Своей отповедью разошедшийся дамский угодник закономерно сосредоточил на себе весь возможный спектр взглядов, от желающих смерти, как у одного влюбленного в училку пухляка, до откровенно похотливо пожирающих, как у, надо же, а с виду Риточка казалась такой серой мышкой и скромницей. Тема сегодняшнего урока. Где же оно? Поправив строгие очки и прекратив изучать молоденького нахала своими серо-голубыми умными глазами, вернулась к работе листающая журнал платиновая блондинка с прямым каре, словно из какого-то порно. Короче, та же, что и в названии параграфа 73. Силин, вот скажи мне, гад, ты это специально, чтоб меня позлить? прошипела Самова, занявшая уже свое место рядом. «Или тебе и вправду мало одной?» «Нет, я понимаю, вчера ты слегка разошился, наверняка с голодухи, но ты ж не супермен какой, и на троих у тебя явно же не хватит, задора. Обещаю, больше трех в гарем брать не буду». «Неудобно», — флегматично ответил ее собеседник, внимательно следя за педагогом у доски, и при этом, чего уж там, будучи весьма довольным тем обстоятельством, что сила оказалась такая, разносторонняя, а потому, с повышенной выносливостью, вчера и вправду все вышло как в кино, причем весьма специфического жанра. Скотина не оценила рыжая готовности собеседника к таким жертвам. «Так, тишина там, Силин, Самова, пишем», — призвала к порядку отвлекшаяся от написания чего-то там на доске, трудно сосредоточиться, обладательница очень длинных ног и просто изумительных бедер, а затем вернулась к своему занятию, снова предоставляя возможность всем желающим услаждать свой взор идеалом женственности. «Ты куда пялишься?» «Не, ты совсем охренел?» — возмутилась девушка, наконец понявшая, отчего это ее сосед по парте так за учебу вдруг взялся. Но чуть остыв, поправила очки и обиженно выдала: «Да и зачем тебе огромная жопа этой старухи? Ничего-то ты не понимаешь», — прямо-таки с философской интонацией ответил ей определенно ценитель Ким, хотя Славик был отчасти согласен с ненаглядной личкой. В этот момент перед Силиным плюхнулась прилетевшая записка от Роговой, буквально на полторы секунды опередив такую же от Котовой. «Дай!» — с досадой воскликнула соседка, как видно, ставшего популярным одноклассника, не успев перехватить послание от несносных девок, которые позволяют себе невесть что. «При живой-то, девушке!» «Так, Самова, выйди и сходи к раковине, остудись. Ты вся красная, а для рыжих, с их кожей, это опрометчиво», — потребовала ведущая урока и уставшая делать замечания учительница, зачем-то в конце то ли поддев, то ли позволив себе насмешку, трудно пронять, ибо интонация была весьма безобидной и даже заботливой, но навряд ли искренней. Похоже, соперниц только что добавилось. Главный же приз этой вот гонки, достойный страниц подросткового чтива, когда еще сильнее покрасневшая рыжая удалилась по направлению к туалету, невозмутимо развернул обе записки и ознакомился с их содержанием, после чего, по очередности получения корреспонденции, послал два воздушных поцелуя и подмигнул училке, сделавшей вид, что не заметила, но тем не менее принявшей у доски просто убийственной призывности вроде как непринужденную позу, отчего тот самый толстяк, который одним лишь взглядом убивал нашего героя самыми немыслимыми способами, едва не залил всю тетрадь кровью из носа. Аниме какое-то. Примерно в то же время, в небольшом и пронизанном казенщиной кабинете, разумеется, с уникальным стратегическим преимуществом страны в рамке на стене. «Рассказывай, Виктор», — обратился обладатель седых висков, сегодня снова в сером, но если приглядеться, в другом костюме. «Значит так, Павел Петрович, приехали в 3:00 ночи на трех внедорожниках, принадлежащих вот этим интересным гражданам», — указав на распечатку, начал излагать рыжий подчиненный, сегодня по кабинетному, то есть при галстуке и в пиджаке, вместо немаркой ветровки. «Интересно, дальше, вышли, их лица попали на камеры, вот информация по тем, кого удалось опознать». Далее, приняв пододвинутые папки, водрузил очки на нос и, бегло ознакомившись с их содержимым, потребовал: «Подполковник, вошли в парадное». «В подъезд они без масок входили?» — прервал повествование слушатель явно несущественным вопросом, ибо докладчик и так бы сообщил, но уж очень нравилось ему, как приезжий Виктор реагировал на одно слово, а потому так и норовил вернуть его, где нужно и где не очень. «Так точно», — сумев удержать лицо, постарался как можно ровнее отвечать раздосадованный ребячеством уважаемого руководителя его молодой сотрудник. «Они очень грамотно нашли место вне видеофиксации, где натянули черные одинаковые куртки и балаклавы, прежде чем стремительно ворваться и нейтрализовать консьержа, по пути закрашивая объективы камер. Все четко и быстро. Продолжай. Дальше все, как и установлено на месте событий. Ни на каких записях ничего существенного более не запечатлено. Пятно краски и все тут. Сознанием дела действовали. Как уходили? А вот тут интересно. Выбежал, по некоторым признакам, так называемый пинцет, вот досье, а за ним и шмайсер, это вот его. Первый, вскочил в это авто, указав на фото, и дал по газам. Второй, явно в недоумении, не стал задерживаться и укатил на втором джипе. Больше никто не вышел? Вышел. Некто в трусах, с шашкой наголо и в балаклаве. Ты смеешься? Увы, нет, придвинув очередную порцию распечатанных стоп-кадров, продолжил описывать странности Рябов. Как видите, в придачу ко всему, он еще и с легкостью пер на себе явно же, что не уступающего, а может и превосходящего его по весу, вот этого молодого человека пальцем на досье, к слову, без руки, в смысле, с отсеченной кистью и, сами видите, трудно сказать, ведь качество видео припаршивое, но похоже, что перетянутое импровизированным жгутом. Короче, не от тела он избавлялся, а в плен взял. А очень интересно, задумчиво озвучил свои мысли, внимательно изучающий материалы по кокосу и слушающий докладчика, хозяин кабинета. Неизвестный погрузил ношу в последнее, вот это авто, и отправился за город. Управлял не очень уверенно, но вскоре наловчился и уже вел достойно. Мы проследили по камерам, но на выезде из города потеряли его. Лицо, увы, так ни разу и не попало в кадр. То темно, то ракурс никакой. Как не обрабатывая исходники? Ясно. Анализ пепла и металлов с места аномалии готов? Нет, но тут и так понятно, кого там сожгли. Мы не можем позволить себе догадок, Витя. Как только будут результаты исследования, сразу ко мне. А я потороплю их. Дело принимает интересный оборот. Принято. Так, а что с этими беглецами? Дальше еще оборотистее. Вчера, немногим позже событий на улице Запрудной, была уничтожена, при весьма интересных обстоятельствах, база фюрера. Вот его дело. А вот это, предварительные результаты расследования. Но я считаю, надо это дело забирать себе, потому как тут явно туфта, а мусора тамошние. Уж простите, но другого названия не заслуживают, невооруженным взглядом видно, что не слабо замазаны и прилично кормятся со всего этого, уже сейчас и отсюда дурно пахнущего дела. Чую я, что там и кто-то повыше есть, кто снимал самые сливки с деятельности заботливо оберегаемых, причем как бы даже не нашей конторой, этих вот арийцев, БЛ. Я тебя понял, Витя. Я даже, кажется, знаю, кто из наших ведет подобное. И это, нехорошо ослабив галстук. Но не будем спешить. Тут необходимо серьезное расследование и голословно обвинять коллег, просто потому, что в их обязанности входит учет экстремистов, не следует. Трудно было понять, верил ли в свои слова даже как-то осунувшийся и чуть ли не постаревший на пару лет мужчина, чьи догадки, которые он все это время гнал, похоже, начинали обретать почву, но, взяв себя в руки, бодро продолжил. В общем так, этим теперь займусь я. Боюсь, что тут нужно аккуратно. Хоть у нас и полномочия от самого кивок на портрет, но тут просто-таки хвост ломит от нехороших предчувствий, и влезать в явно курируемые кем-то из свиты мутки нужно не просто осторожно, а с выдержкой старого ювелира. Ты же, товарищ старший лейтенант, пока всецело демонстрируй пассивность и апатию относительно всего связанного с группировкой фюрера и событиями в... Как там было-то, полистав бумаги? Ага, корчма у дороги. ХМ, надо же, как зловеще звучит. Мда. И вот что, последи пока за другим школьником, из той же школы постучав пальцем по записям, что и этот вот кокос, засиленным. Алиби у него, так себе. Девчонка явно влюблена и готова на все ради паршивцы, так что не станем спешить исключать его причастность. Сильно не высовывайся, но и не теряйся. Все, работаем. Понял, Павел Петрович, разрешите идти. Иди, Витя, иди. Глава 6. После уроков у школы. А ты уверен, что мне будет хорошо в красном? Тем более, там стринги, да и вообще он такой, откровенный, чуть смутившись, хотя старалась выглядеть уверенной и искушенной, решила рыжая развеять свои сомнения в диалоге с тем, ради которого, собственно, все это. Я, вообще-то, думала тот голубенький надеть, где трусики на завязочках и попу хотя бы прикрывают, да и бюстик там с рюшами. Красный купальник, мне казалось, это только для нас двоих, а на озере наверняка ведь будет людно. Тебе в любом идет, но я бы хотел видеть тебя именно в красном, не останавливаясь, когда после уроков направлялся за спортзал с хвостом в виде упорно не отстающей рыжей, несколько суховато ответил ей Силин, в части Кима восхищенный здешней женской модой и ее смелостью. Но вынырнув из задумчивости, в которой пребывал сейчас, больше на автомате отвечая увязавшейся за ним самовой, все же решил подкрепить ее уверенность в себе, ведь для женщин это порой важнее всего, а потребность вон и может толкать их на самые опрометчивые поступки, и, например, глупая импульсивная измена без чувств в их числе, даже не самые-самые. Не волнуйся, ты в нем просто неотразима. Он превосходно подчеркивает и оттеняет твою дивную кожу, длинные ноги с красиво очерченными коленками и изящными лодыжками, крутые бедра с подтянутыми, но достаточно тяжелыми ягодицами, да еще и на фоне столь тонкой, причем не только лишь в профиль, талии, украшением которой, бесспорно, является красиво сформированный пупок на нескучно плоском, а призывно выпуклом животике из-под пусти не самой внушительной, однако однозначно идеальной формы груди с ее нежно-розовыми. «Хватит, перестань, ты жутко смущаешь меня», — прервала бесстыдные словоизлияния, каких столь открыто и так прямо еще не приходилось слышать от не самых, прямо скажем, красноречивых ее сверстников, схватившаяся за краснеющие и теперь горящие жаром щеки до предела смущенная и вправду красавица, чья женственность, несмотря на все еще юность, уже сейчас рвалась наружу с неудержимым напором. «Что ты, милая, я лишь говорю правду и мне нечего стыдиться. Я не в силах сдержать свое восхищение тобой, а мои чувства просятся наружу. Знай, я никому тебя не отдам». Остановившись, за плечи развернул к себе лицом все еще держащуюся за олеющие щеки собеседницу и, посмотрев ей в глаза, прочувствованно заявил порывистый юноша, чем заставил ее еще сильнее смутиться, но в то же время и страстно возжелать, наплевав на все приличия и огласку, поволочь своего чувственного возлюбленного куда-нибудь, где можно уединиться. Вот только он, прекратив вдруг пожирать пылающим страстью взглядом объект своего обожания и преклонения, вдруг поглядел куда-то за спину до того момента таявшей под его прицелом рыжей, без перехода снова став равнодушно холодным, хотя скорее расслабленно деловым, ну или уверенно спокойным, если угодно остановился взором на том, кто находился позади, чтобы продолжить с не менее влюбленной интонацией, но уже по отношению к другой. «Я пришел, Кристиночка, очень рад нашей встрече и с нетерпением ждал ее, отсчитывая мгновение до сего момента, когда сердце мое, ранее согреваемое твоей запиской, кою трепетно ношу рядом с ним, теперь вдруг пустилось вскачь пульс 70, к слову, неудержимо стремясь к тебе, звезда моя». Иличка снова взгляд на рыжую, золотце, я на минутку, а в следующий миг, эта бессердечная сволочь, чье возмутительное поведение большинство землян восприняло бы за откровенно скотское, взял и просто оставил несчастную влюбленную девушку, чтобы направиться к, мягко говоря, охреневавшей роговой, потому как невольно ставшей свидетельницей его проникновенных речей к самовой, которые, после не менее будоражащих слов, но уже по отношению к ней, вызывали теперь стойкое ощущение нереальности происходящего, усиливаемое диссонирующим поведением кобеля Силина, что самое дикое, аж настолько бесстыдного, что ни капельки не смущенного присутствием рыжей. «Я постою там», промямлила в никуда Иля, внутри которой словно что-то надломилось, и она с не самым осознанным выражением лица побрела куда-то туда, пока не уперлась в ближайший куст, где и остановилась дожидаться, пока ее парень заводит еще одну девушку. «Ты и скотина», Силин, выдала наконец черноволосая, испепеляя его своими сверкающими черными глазами, при этом она тяжело и как-то гневно, что ли, дышала, отчего ее скромная грудь то и дело живописно вздымалась. «Ну что ты, милая, ласково», едва ли не прошептал ей в лицо подлец, бесцеремонно схвативший за руку и властно притянувший решительно сжимавшую кулачки девушку к себе, где по-хозяйски обхватил ее за талию, или даже чуть ниже, и бескомпромиссно прижал к своему животу, давая понять заодно, как рад ее видеть. После чего он ловко убрал отливающую смолью косую челку не самого короткого карис глаз красавицы, из-за неожиданности и вопиющей наглости поступка собеседника, даже и не пикнувшей от такого его поведения, продолжая же вещать, с каждым новым словом все более напоминая змея-искусителя, странный одноклассник озвучил то, что не смогло оставить равнодушной вдруг загоревшуюся интересом девушку. «Твои глаза, сама страсть и жажда, жажда жизненно полную, и я дам тебе это, ведь я вижу перед собой ту, кто не удовлетворится участью рядового обывателя, ту, кто жаждет быть на гребне, на острие, в самой гуще. И со мной, как и сказал, ты обретешь желанное, став одной из моих женщин, и тогда этот мир, совсем скоро, окажется у твоих ног, потому как именно я положу его туда». Больше слов не потребовалось, так как вступили в силу иные средства, а горячий поцелуй поставил точку в сомнениях лишь незначительное время вяло посопротивлявшейся роговой, которую происходящее уже не просто бесило, а теперь и заставляло чувствовать себя живой. Ей уже было наплевать на все, ведь она только что нашла то, чего ранее не знала, не понимала, но, как оказывается, так желала, причем сама не осознавая того, ну и без чего теперь жить попросту не сможет, как бы неправдоподобно и странно это ни выглядело. И дело тут не только в самой девушке, которую, как видно, именно подобное не оставляло равнодушной, даря так будоражащие ее эмоции, но еще и в чуточке силы, особым образом влитой в момент страстного поцелуя, что и поспособствовало развитию столь мощного влечения и едва ли независимости, заставив тело Кристины отозваться, а эмоции стать ярче и острее. Короче говоря, отношения дилер-наркоман, пусть и адреналиновый, похоже, сложились. «За мной, девочки, у меня еще одна встреча назначена», разорвав страстный поцелуй с черненькой и поманив рыженькую, бесцеремонно поставил их в известность о своих планах этот сукин сын с завистью. И что самое удивительное, они пошли за ним, обе. Роговой, как она теперь, может и не до конца еще, но более или менее поняла, так жаждавший всего озвученного, на все прочее, и в частности на присутствие еще одной рядом с избранником, было откровенно наплевать. Не ради ведь чувств и эфемерной любви она теперь намерена быть со столь завидным самцом, грубо говоря, лучшего, во всяком случае, она пока не встречала, но, что-то ей подсказывало, и не встретит уже, да и соперницу, имеющую явно романтического характера виды Насилина, вполне еще можно выжить, ей-то будет гораздо больнее от складывающейся ситуации. Самова же, похоже, только сейчас это понявшая, пришла к выводу, что она ненормальная, и ей это до неприличия нравилось, а также, что ни с кем другим ей подобного испытать не доведется. Так ей казалось. То же странное состояние, в котором Эля оказалась и некоторое время пребывала, словно выпав из жизни и будучи несколько заторможена, было вызвано вовсе не обидой и разочарованием в любимом, теперь в разы сильнее, к слову. Нет, конечно же, все эти чувства она испытывала, вот только вызывали они у нее совсем не то же, что и у нормальной женщины. Ей не хотелось убежать и разрыдаться, или же вцепиться когтями в лицо гаду, ну или хотя бы высказать ему все, накричаться. Просто рыжая была обескуражена, не слабо сбита с толку, выведена из равновесия реакцией собственного организма, столь неожиданно для нее отозвавшегося, даже более ярко, чем вчера в гостиничном номере, не только на физическую боль, когда Силен, обращаясь к Роговой, не позволил самовой вырваться из своей железной хватки, сжав за плечи так, что ей стало вовсе не до того, но и на моральную боль, закономерно возникшую от подобного отношения к ней своего, вроде как парня. Именно то, что беззастенчивое помыкание ею и растущее внутри чувство унижения, с чем бережно возвращенная рыжая никогда и не сталкивалась ранее, оказались настолько по кайфу девушке, как раз и вызвало тот ее почти ступор. Но сейчас Эльвира, похоже, уже все решила для себя. Раз ей так хорошо, то почему бы и нет? Ну а если интенсивность наслаждения растет по мере увеличения странности, так сказать, ситуации, то две их будет, или три, да хоть пять поводов сладострастно страдать, все это только в копилку. Вот я сейчас не поняла, недалеко от места прошлого свидания по записке, с недоумением встретила Котова странную процессию, во главе с прибывшим на свидание Силиным. Мышь это, как бы, не три мушкетера. Хочешь власти, Котова? Зашел сразу с козырей наш герой, прилично разбирающийся в женщинах, что неудивительно, ведь Фройс из мира почти что матриархата, где в таком нужно разбираться. Причем магического матриархата, а значит многое там сходно с тем, как и здесь, то есть сила женщин не физическая, а мужчины не женоподобны. Я-то может и хочу, но тебе-то зачем это вот все? Неопределенно пошевелив пальцами и обведя взглядом свиту его кобелейшества, не стала играть во влюбленную девочку расчетливая Валерия, которую, к слову, прежде всего будоражило то, насколько же она успешна. А что, как не успех, отхватить столь удачный экземпляр, насколько же временным он окажется, будет зависеть лишь от него самого. Ну и окажись Силен не просто школьной звездой, в чем девушка уже практически не сомневалась, пусть и не находя рационального объяснения подобным метаморфозам Тихони, будь он конкурентно способен и в дальнейшем, в большой, так сказать, жизни, о чем неплохо свидетельствует его невооруженным взглядом видная взвешенная решительность и уверенное спокойствие, то это и вовсе будет гораздо более весомым успехом. В общем, именно такое заводило Котову, причем не слабее, чем жажда действия и ярких событий, Рогову, или же извращенные ощущения, самому. Наличие же еще парочки странных девиц рядом Валерия рассматривала лишь как временное препятствие. Ну, право слово, им литигаться с ней, как она была уверена, такой умной и коварной. «Я молод, мне не помешает», пожав плечами, похоже, что не самым откровенным образом ответил лицемер, однако заметила это только, пожалуй, Лера, снова врубившая милашку. «Ой, мне страшно, ты такой напористый, мне нужно подумать», схватившись за порозовевшие щечки, наивно ужаснулась, глупенько, если так можно сказать, моргающая огромными ресницами своих голубых очей, фигуристая златовласка. «А селенок хватит», лукаво сверкнув черными глазами, больше из-за своей натуры провокационно поинтересовалась высокая и спортивная черноволоска, хотя ей, можно сказать, плевать на плотское, которое для нее вторично, хотя и не чуждо, как и любой здоровой женской особи. «Хватит», вместо вопрошаемого, авторитетно заявила поправившая очки рыжая, все еще, скорее по инерции, ну или для яркости новых ощущений, неодобрительно или даже строго косясь зелеными очами на прочих баб рядом с ее Славочкой. «А я что говорила?» Торжествуя, произнесла Котова, переведя взгляд на Рогову, с которой, как видно, имела однажды беседу или даже спор на тему, кто, кому, когда, а может даже и зачем, дал, на что та, лишь пожала плечами. А тема этого спора, с превосходством вздернула носик, предварительно указательным пальцем надвинув чуть съехавшие очки. «Ну так и в чем будет выражаться эта твоя власть?» Хмыкнув, поинтересовалась Лера, пусть и сгорающая от любопытства, но не забывшая добавить слегка наивности и все так же прибегая к милым ужимкам, с хлопанием ресницами и тому подобным. «О, ты даже не представляешь!» Явно по заготовленному, начал было вербовку усилен, завлекая очередную пташку в паутину сил света, но тут, заметив что-то, преобразился вдруг, а мед из его уст сменился на нечто иное, более едкое. Хотя сейчас, похоже, и посмотрите, блин, чуть скривившись, как же тут все быстро-то с досадой, я ж пока не собирался показывать. Договорить последние слова, по сути бывшие ворчанием себе под нос, юноша не успел, ну или же не стал, так как лицо его вдруг заметно закаменело, словно внутри он настраивал себя на определенный лад, вызывая некие конкретные эмоции. А руки принялись ловко закручивать затейливую фигуру активными вращениями ладоней на уровне живота, чтобы спустя 8 секунд странных манипуляций, уложившись в норматив между прочим, резко выставить эти самые ладони перед собой, с которых тут же со специфическим звуком сорвался плотный, скоростной поток воздуха, до того клубившийся, если так можно сказать, меж ними в виде эдакого дрожащего сгустка, ну и вмазался всей дури по парочке несущихся на странного школьника черноглазых амбалов в балаклавах, которые, по итогу всего, были буквально снесены, и отлетели на пару метров, чтобы растерянно теперь завозиться там в ветках изломанного кустарника, откуда, собственно, до того и выскочили с, не оставляющими простора для догадок, целями. Примененные силенным чары под названием «воздушный кулак» имеют относительно небольшую дальность, всего-то шагов 10, что немногим более 7 метров, однако они способны не фатально, хотя как посмотреть, откинуть даже группу лиц, не прикрытых какой-либо из магических защит с именно что противомагической составляющей, то есть не отражающей, а поглощающей урон и расходующей на то как раз резерв мага. Кулак, как чары обычно именуются для простоты, весьма гибок, ибо параметры потока воздуха возможно регулировать как в плане его скорости, так и диаметра, что может позволить и паруса, например, кратковременно наполнить эдаким довольно мягким толчком, и кожу содрать жестким, стремительным воздействием, ну или голову кому-нибудь оторвать, если удачно попасть, сократив до минимума пятно контакта, а скорость максимально увеличив. Одним из недостатков, конечно, является невысокая скорость формирования чар, в чем они заметно уступают той же огнестреле, однако ей Силен предпочел именно данную атаку, не столько из-за желания разом поразить групповую цель, все равно ведь из мчащей на него троицы громил удалось поразить лишь двоих, сколько из нежелания демонстрировать девушкам, еще не совсем представлявшим суть предлагаемого им, скажем так, сосуществования, вида сжигаемого заживо человека, что, прямо скажем, зрелище не для слабонервных, а просыпающийся в поту от ночных кошмаров гарем, Вячеславу был менее всего сейчас нужен. Вот как пообвыкнуться, так и начнет отжигать. Третья из горцев, чья рыжая борода заметно торчала из прорези на месте рта, чуть замешкался, когда от мощного удара в плечо его развернуло и едва не опрокинуло, но все же устоял. Опроводив ошалевшим взглядом своих снесенных и сейчас стонущих из кустов товарищей, он с ревом и еще большим рвением понесся на щуплого гаденыша, о котором его, конечно, инструктировали, но подобного никто не ожидал. Но вот, наконец, пара метров до цели была молниеносно преодолена, и здоровяк, так и не схватившись за перекинутый на одноточке за спину кедр или что-то похожее, резко оттолкнулся от земли на последнем шаге, чтобы, преодолев остающееся расстояние, произвести могучий бросок на того, кого было велено брать живым, во всяком случае, их группе. Однако, вышедший ему навстречу и задвинувший себе за спину замерших с открытыми ртами одноклассниц, школьник Слава не особо впечатлился мощью и напором борцухи, а неожиданно быстро увернувшись, нанес могучий, судя по гулкому звуку и треску ребер, удар коленом под дых промазавшему гиганту, чтобы вдогонку послать еще пару едва различимых, настолько быстрых ударов своими, аналогично напитанными силой, кулаками. Все, с новыми возможностями в этом мире, редко когда позволявшие себе махать кулаками, а все больше предпочитавший разить клинком, Ким уже даже начал подумывать, что не мешало бы озаботиться освоением какого-либо вида рукопашного боя ударной направленности, и Силин был с этим согласен, так как его удары, почерпнутые Славиком преимущественно из кинематографа, были, скажем так, не самыми элегантными, к тому же выходя при этом весьма энергозатратными, хотя, бесспорно, эффектными. Но вот вся эффективность их была обусловлена скорее силой, позволявшей щуплому, по сравнению с подобными противниками уж точно, школьнику творить чудеса, а никак не умением правильно бить. Хотя, справедливости ради, куда нужно это делать, Ким прекрасно знал, пусть и иным оружием, ну и Силин, соответственно, успешно реализовывал. Но, как и было сказано, нужно совершенствоваться, ведь в данном мире это, получается, не последнее умение, так как открыто ходить с мечом на боку или без стеснения разить магией, не выйдет. Пока. Еще две пары глаз, тем временем, молча наблюдали издалека за участью тройки своих бойцов из группы захваты, бывших с поразительной скоростью и чудовищной, если принять во внимание положение объекта, эффективностью обезвреженными. Ведь как только вступивший в поединок со школьником последний из поверженной троицы безвольно опал, то его победитель, поражая своей скоростью, поспешил к уже поднимающейся из кустов парочке ранее непонятным образом откинутых бойцов, и там, также жестко и быстро, вырубил их. А это значит, что план на и захват потерпел полный провал. «Вали его, Салман», с акцентом сказал крепкий мужчина в черном, лежавший рядом с таким же, внимательно при этом всматриваясь в происходящее за спортзалом. «Уверен, султан же, огонь», я сказал, прервав возражение снайпера, озвученное тем с аналогичным произношением, потребовал, очевидно, главный среди лежащих сейчас на плоской крыше хозпостройки на самом краю школьной территории, откуда, к слову, замечательно была видна вся школа, а не только излюбленное место парочек, где и вправду из-за наличия кустов и деревьев принято уединяться, но именно с данной позиции там было все, как на ладони. «Принял выстрел», недовольно ответил черноволосый с проседью и небритый мужчина, прежде чем прильнуть к окуляру прицела и нажать на спуск, дабы привычно ощутить толчок приклада и поднять, пусть и частично сокрытый псом, но все же шум. Это в кино глушитель делает пфить, в жизни все немного не так. «Контроль, пошел, не сильно заботясь о правилах радиообмена», прорычал в рацию не менее черноволосый, крепкий и чуть более молодой мужчина с кривым из-за старого перелома носом, и тот, соответственно, кто только что отдал приказ на начало плана, то есть ликвидацию. А тем временем Силин, чуть повозившись и отцепив из-под черной куртки одного из нападавших его ножны с внушительного вида боевым, как подсказал Славик, ножом внутри, лишь усмехнулся, осмотрев форму клинка, но постучав ногтем по металлу, удовлетворенно кивнул и вернул внутрь, прежде чем убрать трофей сзади за пояс, а взяв у другого оглушенного еще один такой же, но без ножен, обратиться к замершим в различных позах и с разными выражениями лиц одноклассницам, а то ведь не стоит им такого видеть. «Девочки, подождите-ка меня у ворот, а я тут пока». Договорить, ловко перехватывающий рукоять пугающе выглядящего ножа, юноша с холодным взглядом не успел, так как практически одновременно со звуком выстрела, расстояние-то плевое, он ощутил и как что-то дернуло его в районе левого плеча, А если бы он не оступился, пробираясь в этот момент через кустарник, то было бы это вовсе даже в районе центра масс его юного тела. Однако повезло, причем дважды, так как ранение сквозное и лишь в мягкое, да еще и сила не успела покинуть конечности, а потому кровотечение не последовало, так как аккуратный раневой канал от тяжелой, но не самой быстрой пули тут же сжался, а боль притупилась. А тем временем, где-то на стоянке перед школой, Виктор Рябов ожидал появления из ворот объекта наблюдения, который несколько задерживался, хотя некоторые его одноклассники уже успели миновать старшего лейтенанта. Как только же прозвучал несколько смазанный, но прекрасно опознанный рыжим звук выстрела, он тут же выскочил из своего авто и помчал к воротам, на бегу вызывая быстрым набором подполковника Климова, ведь Павел Петрович четко проинструктировал насчет чего-то такого. Но возвращаясь снова на другую сторону школьной территории, где Силин, решительно унявший панику Славика с кровожадным порывом Кима, позабывшего, что он здесь без жезла, шарахнуть метеоритом, стоит отметить, что весьма оперативно принял решение, основываясь на опыте обоих своих составляющих, а потому стремительно нырнул глубже в кусты, откуда тут же прокричал девочкам: «На землю, быстро!» При этом сам он не прекращал вертеть сразу же по приземлению начатый щит, который, не понимая откуда по нему ведется огонь, в такой ситуации предпочел огнешару в ответ. «Слава!» – заорала отмершая самова и, игнорируя все инструкции, кинулась спасать любимого. «Женщины! Стой, дура!» – быстро сориентировалась, после выстрела пребывавшая в постоянном движении и безостановочно озирающаяся теперь по сторонам взвинченная Рогова, уже в прыжке хватая за ноги и валя на газон шальную рыжую. Удивила Котова, которая сразу же вроде как упала в обморок, но сейчас, лежа в расслабленной позе, вдруг выдала: «Крыша бойлерной, слева». Однако Силин, не став поднимать вредные еще шумихи в неготовом пока обществе, предпочел завершить свой щит, дабы поспешить на помощь девушкам, единственным свидетельницам всего случившегося, а не создавать новых, предоставляя всем, кому не лень, возможность заснять и выложить видео летающих по школьной территории огнешаров или еще чего-то эдакого. А так, мало ли чего там, где-то хлопает. Может, петарды, трупы же горцев, пусть и живых пока еще, а что трупы? Какие-то хулиганы костер за спортзалом жгли. Подумаешь, пепел остался. Но это еще впереди, а пока. Стрелок с крыши скорее всего перепугается сейчас увиденного и наверняка сбежит. Уход же свидетеля не особо волновал Силина, ведь он и так уже знал, с такой-то внешностью у поверженной троицы, чьи это люди, немногим опередив его самого, пришли по его душу. И султан, наверняка на эмоциях из-за утраты брата, пославший своих отморозков средь бела дня, да еще прямо в элитную, на минуточку, школу, ответит за все. Теперь чуть раньше, чем было запланировано. Так вот, к тому моменту, когда еще две пули прилетели в более или менее надежно укрывающие чародея кусты, щит был готов, а потому Силин поспешил прикрыть его чуть более чем двухметровым диаметром пеструю троицу красавиц. Как только же юноша оказался рядом с ними, то рыдающая и опять мешающая в боевой обстановке рыжая бросилась обниматься. Отпустившая ее черноволосая, сверкая счастливым взглядом, движуха же, да еще какая, также поспешила за спину того, с кем так интересно. Ну а Златовласка забавно проползла немного по-пластунски, хотя особой нужды в том не было, и укрылась в самом безопасном месте, ага, за прочими двумя. «Я готова, выводи нас», – требовательно заявила дочка того, кого наверняка не раз уже заказывали, а потому, как видно, знала, что и как надо делать. Тем временем, еще пара пуль были отражены щитом, однако обстрел не прекращался, и стрелок, очевидно, принялся прощупывать границы невидимой с его расстояния, но понятно, что непроницаемой преграды перед нагло торчащей на открытом пространстве мишенью, причем уже коллективной. Как раз в этот момент через школьную ограду, отделявшую заросшие ухоженными деревьями и кустарником пространство за спортзалом от зарослей аналогичной, но уже дикорастущей растительности, начали переваливаться вооруженные копии бесчувственной троицы. В черном, в масках и с оружием, в смысле, что как бы намекало, Силин просчитался, и стрелок вовсе не станет бежать, пораженный мощью его магичества, а продолжит выцеливать вынужденного отвлечься теперь на новую угрозу загадочного школьника, достоверно в итоге выяснив, насколько же тот неуязвим, так сказать. Трое штурмовиков уже были на территории школы, когда последний четвертый задержался на ограде и оттуда, почему-то не перед преодолением его командой преграды, а уже после, открыл шквальный, типа прикрывающий огонь из какого-то автоматического оружия, похоже под пистолетный патрон. Шит, спасибо форме и недостаточно разнесенным направлением обстрела, позволил не наполучать пуль в бок, однако не обеспечивал полного укрытия, оставляя риск, как это уже было однажды, нахвататься рикошетов и осколков со спины, а потому пришлось всем вместе вжаться под ним и поскорее отойти от стены спортзала, к слову, не имевший здесь окон. Девочки, тем временем, кто выл, кто скрежетал зубами, а кто и с любопытством чуть ли не высовывался, чтоб получше все рассмотреть своими восторженными черными глазами, но все же послушно топали засиленным, уводящим их из-под обстрела, чтобы куда-нибудь поскорее уже затолкать их в укрытие, да наконец вернуть себе мобильность. Спустя несколько смененных магазинов у черномасочников и с черепашьей скоростью преодоленных пары десятков метров расстояния до угла ужмущейся друг к дружке молодежи, из-за этого самого угла вдруг неожиданно выскочил высокий рыжий молодой мужчина в ветровке. Быстро окинув взглядом все происходящее, новое действующее лицо поразился не столько даже увиденным странностям, сколько скорости реакции Силина и удивительно цепкому взгляду его серых холодных глаз, с которыми на миг встретился, успев при этом понять, или скорее почувствовать, что только что был оценен, взвешен и признан, неопасным. Но быстро избавившись от наваждения, Виктор решительно выхватил из оперативной кобуры свой пистолет, чтобы в следующий миг открыть огонь на подавление, если такое применимо к подобному оружию, по черным фигурам. Из своих пистолетов-пулеметов, очень плотно давящим четверку школьников под странным мыльным пузырем, или скорее частью его, становящейся более заметной в момент попадания. Эдакая гигантская контактная линза, возникла аналогия в голове Рябова, снова ушедшего за угол для перезарядки. И именно в этот момент Старлей получил пулю в бок, пусть и не задевшую сердце, но повлекшую стремительное наполнение легких кровью. Салман был опытен в этом деле, а его винтовка, дорога, ухожена, и с качественными боеприпасами. Возникший из-за угла и чуть подсобивший мужчина в штатском, в котором Силин опознал одного из оперов, если судить по описаниям мамы Софы, конечно, позволил школьникам уйти за угол, оставшись там теперь лишь в секторе обстрела снайпера, но сохранившийся интерес спецслужб к персоне необычного школьника очень напряг его, и теперь стоял вопрос, помощь рыжему или ну его, этого еще одного незапланированного свидетеля. Тем более, недолго ему уже осталось, но все же решив что-то для себя, ну и присев таки над хрипящим, а также на глазах бледнеющим опером, Силин приложил свободную руку к его боку, как раз в месте выходного, и пустил какое-то количество силы в лечебной ее ипостаси. Немного, но и немало, лишь чтоб рыжий просто-напросто продержался до прибытия скорой, а не дабы чудо сотворить, и породить еще больше вопросов к себе, хотя даже с силой навряд ли бы вышло полностью исцелить подстреленного. Но головка у него теперь по-любому будет бабо, целитель постарался, а воспоминания за последние несколько часов, не факт, что сохранятся. Девочки, к слову, все это время жались позади, так как их защитник не отважился приказать им убегать, как только все вместе оказались за углом, и обстрел стал существенно менее плотным. Не верил он, что снайпер не возьмет и не подстрелит кого-то из них, а то и всех, дабы задержать и нагрузить заботами их кавалера, пока черные с ПП не добегут. А вот, кстати, и они. Первый, опрометчиво не став слушать предупреждение по рации и воинственно выскочив из-за угла, тут же получил от шустрого школьника очень быстрый и явно сознанием дела удар ножом, выхваченным тем свободной от удержания щита правой рукой из все еще торчащих сзади из-за пояса ножен. Второй, попытавшийся подхватить и оттащить страшно кричащего от жутко выглядящей и эффектно кровоточащей раны товарища, получил, на этот раз смертельный, удар ножом от невероятно резвого мальчишки. Третий, искренне возмущенный творящимся беспределом, ведь где это видано, чтоб молокосос резал настоящих мужчин, так вот, он с ревом бросился вперед, ну и неудачно выхватил пулю от Салмана, который выругался и, сменив опустевший магазин, попытался быть хладнокровнее. Четвертый же развернулся было, чтоб бежать, за подкреплением понятное дело, но настигшая его очередь на все 18,9 мм патронов, оставшихся в магазине подхваченного у одного из бойцов в черном оружии, пусть даже и в руках впервые взявшего нечто подобное школьника, но с такого расстояния все же оказалась фатальной. «Уходим, Салман», — хлопнул по плечу Стрелка на крыше командир операции, снявший все происходящее на видео, потому как султан не погладит по головке за такой провал. «Руслан, но как же, этого шайтана так просто не возьмешь, уходим». Глава 7. Вечером того же дня, дом семьи Магомедовых. «Это, необычно, единственное, что нашелся сказать султан, после ознакомления с предоставленным Русланом видео». Но подумав, сдержанно добавил, правда с каждым новым словом все сильнее распалялся, а лицо его становилось ожесточеннее. «Значит, брат был прав, а я не поверил ему, не поверил, что этот шайтан и вправду опасен, и должен быть уничтожен. Потому-то Аслан и решил, как настоящий мужчина, все взять в свои руки и сделать так, чтобы нашей семье не угрожало это порождение. Этот шакал, так нарывающийся на конфликт, очевидно теперь, что с целью нанесения не просто финансовых потерь, как, например, с уничтоженным им делом фюрера, а я уверен, что это был именно он, хоть свидетельств и немного, так вот, но еще и определенно, дабы мы понесли существенный, а возможно и непоправимый репутационный урон. Ведь тот же Пеле уже, крыса поганая, ушел на дно, где наверняка решил отсидеться, пока не станет ясно, кто ж из нас останется. И что самое паршивое, вовсю пошла нехорошая молва, и скоро он будет не один такой. Выругавшись на языке своего народа, султан продолжил свой скорее монолог, ибо принесший неутешительные новости мужчина с кривым носом, приглашенный для важной беседы и сейчас стоящий напротив расхаживающего взад-вперед хозяина кабинета, лишь безмолвно внимал с мрачным видом прочувствованным речам лидера. Не поверил с горечью, и теперь брат исчез, а единственный, кто может знать о его судьбе, ибо однозначно причастен к этому скрежеча зубами, наверняка станет более активен и, я удивлюсь, если не осторожен. «Руслан, его вообще возможно убить?» Наконец остановился и поинтересовался у того, кому доверял свою безопасность и вообще все силовые акции, глава семьи. «Я не знаю, что это за такое прикрывало мальчишку, но несмотря на его непробиваемость, оно явно защищает его только спереди, точнее там, куда направлена рука, ну и появилась не сразу, ведь самая первая моя пуля, пусть и неудачно, но поразила цель, а значит, засада», недолго думая, изложил вопрошаемый то, над чем и сам уже порядком ломал голову, гоня от себя мысли как о мистической, так и фантастической природе возможностей невероятного школьника. Видя же нетерпение обычно сдержанного и взвешенного слушателя, решил развить мысль. «Не обходим неожиданный обстрел с разных направлений из мощного оружия. Как только же цель будет поражена, то тут же потребуется контроль силами подоспевшей группы. Короче, все то же самое, кивок на видео, но интенсивнее и мощнее, ну и не приближаясь раньше времени. Уж очень ловок этот вот с ножом, и быстро. Никогда не видел, чтоб так резко двигались. А то, как он бил, это вообще что-то за гранью. Мало кто из тяжей у меня в клетке способен с одного удара срубить такого, как тот же Умар, а этот щенок, раза в два более легкий и с виду такой щуплый, чуть не переломил его тем своим дурацким боковым с колена. Кунг-фуист недоделанный». Поморщившись, заключил, очевидно, возмущенный попранием физики изрядный знаток и ценитель единоборств, даже в самых нецивилизованных их проявлениях, так сказать. «Ладно, эмоции в сторону, позаботься обо всем, как можно скорее, Руслан, разумеется, после обеспечения безопасности семьи, сделаю, а я позабочусь о том, чтобы шумиху замять». Неслабая поднялась, все же дело резонансное, стрельба в школе, как-никак, теперь и с озабоченным, а не только лишь раздраженным видом поморщившись, озвучил Магомедов свое неудовольствие как собственной импульсивностью в принятии решения о захвате Силина, так и тем, как оно все обернулось. Но привычно взял себя в руки и с холодной, чуть кривой ухмылкой продолжил. «Совсем террористы распоясались. Средь бела дня на школы нападают. Возмутительно с фальшью. Хорошо, что есть такие люди, как генерал Хлюпов, способный своими решительными действиями по горячим следам накрыть и прихлопнуть группировку агрессивных праворадикалов нацистского толка, планировавших серию терактов. Жаль, вся верхушка погибла в ходе задержания, но главное, что дело закрыто, и общественность может быть спокойна, ведь справедливость восторжествовала. Дорого вздохнув, дорого нам обходится безопасность страны».